Часть вторая. Глава седьмая. Скала. Поговори с камнем на его языке, и в ответ на твои речи гора скатится в долину. Фредерик Мистраль. Мирей. Мистраль. По-французски Фредерик, по-провансальски Фредери. 1830-1914. Провансальский поэт и общественный деятель, основоположник филибризма, направленного на возрождение провансальского языка и литературы. Поэма «Мирей», 1859. Мирей – гора в Провансе у впадения Роны в Средиземное море. Первое. Чтобы в мире ощущений и знаков, где мы живем и мыслим, обрести первообразы, господствующие образы, совокупность которых объясняет Вселенную и человека, у каждого объекта необходимо реанимировать изначальные амбивалентности, преувеличивать диковинность неожиданного. Ложь и правду следует сближать до их соприкосновения. Смотреть свежим взглядом означало бы все же рабское отношение к зрелищу. Но ведь существует более значительная воля. Воля к видению да видение, стремящаяся оживить всю душу волей к видению. Как часто такую первозданность переживал Кревель. Кревель Рене. 1900-1935. Французский писатель, близкий сначала к дадаизму, а затем к сюрреализму, пытался примирить марксизм в его троцкистском варианте и психоанализ. Покончил жизнь самоубийством. На его взгляд, быть спонтанным – инертный и чисто вербальный совет. Все возобновится, все начнется лишь для того, кто умеет быть спонтанно-спонтанным. Амбивалентность образов не удовлетворяется простым парадоксом, аналогично тому, как красота не является синонимом красочности. Добраться до сокровенности, контраста – иное дело. Литературный образ скалы предоставит нам в немного упрощенной, но весьма отчетливой форме пример этих изначальных воображаемых противоположностей. Для Навалиса утесы являются фундаментальными образами. Старшие из детей природы, первозданные скалы, сказано в романе «Генрих фон Офтердинген». Виктор Гюго, великий поэт скалы, переживает эти вселенские существа, которые также можно назвать существами из предыстории нашего воображения, в поэтический миг. У него как бы задействована спонтанная спонтанность, и он вносит контраст в саму форму, наделяя воздушной жизнью плотную окаменелость. Ничто не меняет формы так, как облака, разве только скалы. Весьма часто грезящий об облаках видит в облачном небе скопление утесов. Вот вам и противоположное явление. Вот как изменяется воображаемая жизнь. Великий грязовидец видит небо на земле, небо мертвенно-бледное, небо обрушившееся. Нагромождение скал отвечает на все угрозы грозового неба. И тогда грязовидец, находящийся в самом что ни на есть стабильном мире, задает себе вопрос, что должно вот-вот произойти? Нет калейдоскопа, более живо реагирующего на обвал. Виды распадаются, а затем образуются вновь. Перспектива творит собственные виды. Так, берясь за слишком уж несложную тему, мы улавливаем здесь переворачивание смыслов крепости и деформации. Материальное воображение, разумеется, должно порождать образы, более вовлеченные в материю, но философ обязан учиться на элементарных примерах. По собственной прихоти мы можем превратить реальное в воображаемое или воображаемое в реальное. Когда метафоры обратимы, мы проникаемся уверенностью в том, что на нас снисходит благодать воображения. Жизнь становится легкой. Страшнейшие кошмары приносят нам воодушевляющие радости, радости большие и жестокие, амбивалентные радости. Отчего в самом деле утес с большей устойчивостью, нежели проплывающее облако, сохраняет человеческую форму или форму животного? Разве это не субъективно первичная форма, образованная именно волей к видению? Волей видеть нечто, точнее говоря, даже волей видеть кого-либо. Ведь реальность создана для того, чтобы фиксировать наши грезы. Впрочем, представился удобный случай продемонстрировать, что обобщенный литературный образ не является обедненной формой воображения. Литературный образ – это, напротив, воображение в полном соку, воображение, достигшее максимума свободы. Только литературное воображение скалы терпимо относится к обыгрыванию такого сходства. Мы удивились бы, если бы какой-нибудь живописец придал скале форму человека. Только писатель может ограничиться легким карандашным наброском, намекающим на их сходство. Итак, прислушаемся к дискуссии между воображением и рациональным восприятием, которую они ведут по поводу скалы. Разум твердит – это скала, но воображение непрестанно подсказывает тысячи других имен, оно выговаривает пейзаж, оно без конца повелевает изменениями декора. До чего же очевидно, что слово – творящая сила. Значит, нет галлюцинаций без бреда, а могущественных образов без чудесного комментария. Итак, начинает казаться, будто в своего рода диалоге между утесами и облаками небо имитирует землю. Скала и облако довершают друг друга. Скалистая пропасть представляет собой недвижную лавину, а угрожающее облако – беспорядочное движение. Стоит перечитать эти строки в стихотворении Андре Френо, где дан великолепный полный образ, образ неба и земли. Неумолимая стена, черные утесы, облака переполнили все груди ночи. Тихий ветер в каменных лавинах, он там. Френо Андре, 1907-1993, французский поэт. Основные темы его творчества – трагическое бунтарство, неполнота счастья, хрупкость удела человеческого. А другой грязовидец говорит, что порою мы видим рождение скал в небе. Что меня волнует в Альпах больше всего, так это общение между скалами и облаками. Я никогда не мог без почтительного страха видеть, как из бока горы появляется белый след облака. Разве это не означает всякий раз присутствовать при рождении некоего существа? Если пронаблюдать за поэзией бездн во всех ее разнообразных энергиях, можно обнаружить массу других образов этого скального родовспоможения. Мы увидим, как из нагромождения утесов рождаются небесные потоки. Увидим мы и возвращение к матери, то, как облака возвращаются с неба в зияющую каменоломню. «Жадные тучи дрожат над пучиной», говорит один из величайших грязовидцев земной стихии. Но до конца мы никогда не доберемся, если захотим пронаблюдать за всеми видами диалектики скалы и облака, если пожелаем пережить вспученность горы. В своих вздутиях и пиках, в своих закругленных участках и утесах гора представляет собой брюхо и зубы, Она пожирает облачное небо. Она проглатывает кости бури и даже бронзу громов. Второе. Разумеется, грязовидец утесов недовольствуется игрой горного профиля, каким-то именем, которое, шутки ради, находит для себя мимолетную форму. Даже когда воображение все-таки занято игрой, для него требуются материальные узы. Каким бы чувством гранита не обладал Виктор Гюго, он предпочитает граниту песчаник, когда речь идет о продлении искажающих видений. Песчаник – самый забавный и наиболее странно замешанный из всех камней. Среди скальных пород он тоже, что вяз среди деревьев. Нет обличья, которого он бы не принял, нет каприза, которого бы у него не было, нет грез, которые он бы не осуществил. У него всевозможные обличья и всевозможные ужимки. Он выглядит словно одушевленный несколькими душами. Так простите же мне эту речь по его поводу. В великой драме пейзажа песчаник играет роль по своему нраву. Он то величествен и суров, то подобен шуту, то он нагибается, словно борец, то съеживается, словно клоун. Это губка, пудинг, шалаш и пень. Он возникает в поле среди травы, на уровне земли мелкими рыжеватыми и пушистыми кочками. Он изображает стадо спящих баранов. У него смеющиеся лица, в упор глядящие глаза, челюсти, которые, кажется, откусывают и щиплют папоротник. Он хватается за колючки, словно кулаком великана, внезапно вылезающего из земли. В античности, когда любили полные аллегории, из песчаника должны были изваять статую Протея. Если мы слегка наберемся терпения и займемся коллекционированием образов, то достаточно скоро уясним, что они отнюдь не случайны. Так образы, изваянные из песчаника, весьма распространены. В Благовещении Клодель пишет: «Диковинные камни, песчаник, принимающий фантастические формы, напоминают ископаемых зверей давних эпох, идолов, неловко вытянувших головы и члены». Сю Мари Жозеф Эжен, 1804-1857, французский романист. Роман «Латреамон», 1837, повествует о егермейстере Людовика XIV, участнике заговора Виконта де Рогана, графе де Лантреамоне. Поэт Изидор Дюкас взял фамилию последнего в качестве псевдонима с ошибками, став графом де Лотреамоном. Время от времени поэты приводят примеры полной аллегории, аллегории, осуществленной в камне, на лугу или в поле. Тут конденсируется диалог между образом и материей, тут натурализуются древнейшие традиции, и тогда в созерцание поэта, грязовица, собирающегося высказать свои видения, попадает своеобразная непосредственная мифология. Дадим краткий эскиз этой мифологии in statu nascendi, этой естественной аллегории. In statu nascendi – латинское, буквально «при рождении чего-либо». Некоторые поэты умеют порою в нескольких образах внушать нам состояние ужаса. Кажется, будто несколькими словами они могут сгустить сумрак вокруг литературного утеса, будто несколькими четверостишиями они могут превратить ночной воздух в камень, а остановившиеся камни вновь заставить двигаться. Так, сойдя с какого-то пустого сновидческого пути, Гильвик повстречал таких чудовищ. Бывают добрые чудовища, а их боятся. Как-нибудь вечером, когда все во Вселенной станет пурпурным, Когда утесы вновь полетят по своим шальным траекториям, они проснутся. А вот еще строки о ночи в Карнаке. Менгиры ночью ходят туда-сюда и постепенно изматывают друг друга. Холодные корабли бросают человека на скалы и стискивают. Поэт, вдохновляющийся медитацией, подобно Гильвику, несомненно, помимо всяческих реминисценций, найдет здесь мифологию скалистых проливов. Нужно ли напоминать, как аргонавты обманули чудовищные утесы, раздавливавшие приближавшихся путешественников, которые были достаточно отважными, чтобы ринуться в проход между скалами. Аргонавты выпустили голубку, которой покровительствовала Минерва, и голубка в грохоте скал потеряла лишь несколько хвостовых перьев. Пока скалы раздвигались, чтобы вновь набраться силы, судно Ясона устремилось в пролив. На этот раз утесы едва смогли повредить корму. Холодные корабли, утесы, плывущие по морю, стискивают друг друга медленнее и безжалостнее. В конечном счете, они представляют собой силы более подлинной мифологии и более глубинного онеризма, нежели слишком уж объясняемые грезы, чересчур рационально объясняемые, чересчур фигуративно объясняемые грезы традиционной мифологии. Пролив в силу обычного закона онеризма сжимается не в спокойно описательном стиле географа, но при полном психологическом реализме воображения и с медлительностью неодолимых сил. Кажется, будто колоссальный камень в самой своей недвижности производит непременно активное впечатление неожиданного возникновения. Д.Г. Лоуренс, прогуливаясь по Корнуоллу, так передает первозданный вид песчаной низменности и торчащих из земли громадных гранитных глыб. Нетрудно понять, что люди поклоняются камням, а ведь это не камень, это тайна земли, могущественной и дочеловеческой, показывает свою силу. Такой поэт, как Габриэль Одизью, также переживает поэму силы, внушаемой камнем, орудуя в кошмаре дубинами, которые его греза вытесала из камня, он воссоздает разнообразные сражения каменного века. «Благодарю за то, что научили меня ненависти и мести. Я стану тверже, чем узел ваших кулаков». Аналогично этому Анри Мишо с его непосредственным чувством агрессивного воображения выпаливает нам: одного человека поразил утес, на который тот загляделся, а утес ведь и не шевельнулся. Пускай рассудок твердит, что скала неподвижна, пусть восприятие подтверждает, что камень всегда находится на одном месте, пусть опыт научил нас, что чудовищный камень всего лишь благодушная форма. Провоцирующее воображение уже затеяло бой. Упрямый грязовидец жаждет перевернуть враждебный камень. Ощутите упорную борьбу одного из персонажей Кнута Гамсуна с крепко сидящим камнем. Могучий и угрожающий, он топчется вокруг камня. Он разорвет его на куски. Почему бы и нет, когда ты ощущаешь по отношению к камню смертельную ненависть, разбить его попросту формальность. А если камень сопротивляется, если он отказывается падать, тогда мы посмотрим, кто выживет в этой безжалостной борьбе. Отчего в таком случае мир камня не воздает нам враждебность за враждебность, глухой враждой за боязнь подчиниться? Как отчетливо мы ощущаем, читая Мишо, что образ может убивать. Сколько сил оживает в приглушенной амбивалентности. Все превращается в показные и скрытые силы, одни из которых нападают, а другие обращаются в бегство. Любовь и ненависть оборачиваются амбивалентностью чувств. Провокация и страх формируют амбивалентность более глубокую и напряженную, потому что она располагается в самом узле, но уже не чувства, а воли. Активное созерцание скал с этих пор переходит в порядок вызова. Оно становится причастностью к чудовищным силам и господством над подавляющими образами. Мы отчетливо ощущаем, что литература на этот раз находится в более удобном по сравнению с другими видами искусства положении, чтобы этот вызов бросить, повторить, многократно высказать, а порою также и внушить. Поживя немного среди скал, мы забыли бы о стольких слабостях. Бодлер где-то написал: «Наши пейзажисты – чересчур травоядные животные. Стало быть, греза о крепости и сопротивлении должна быть возведена в ранг одного из принципов материального воображения. Так утес становится первообразом, существом из активной литературы, из литературы активизирующей, которая учит нас переживать реальное во всех его глубинах и при всем его многословии». Третье. Но литература вызова, естественно, должна сочетаться с литературой страха. Чтобы потрясти Вселенную, достаточно одного образа. Какая увертюра к космической драме слышится в одной единственной строчке Ницше? «Сердце старого демона утесов содрогнулось». Функция скалы – вносить в пейзаж элемент ужаса. Во всяком случае, так думает Резкин. Англичанин требует от скалы лишь того, чтобы она была достаточно велика и внушала ему ощущение опасности. Ему надо, чтобы он мог сказать себе: «Если бы она сорвалась, я бы был расплющен в лепешку». При этом условии созерцания требует отваги, а созерцаемый мир делается декорацией к жизни героя. Ведь мир – это легенда. Даже у столь склонного к нравоучениям персонажа, как герой романа Жорж Санд Вальведр, под оболочкой несложной философии можно разглядеть глубокую обеспокоенность сутью утеса. «Утес я ненавижу, у него есть свое основание для существования. Это часть остова Земли. Я уважаю его происхождение. Я даже изучаю его не без какой-то благоговейной тревоги. Но я вижу и закон, увлекающий его и непрерывно его разрушая, объединяющий в общей фатальности его гибель и гибель существ, сотворенных позднее и проросших сквозь его бока». Так при созерцании утеса прочитывается рок, обрекающий человека на то, чтобы быть раздавленным. Кажется, будто смельчак способен отсрочить обвал, но все равно в роковой день гранит обрушится и раздавит его. Сколько надгробий иллюстрирует этот образ. В действительности для многих грязовидцев тяжелый утес представляет собой естественный надгробный камень. Герой Мелвилла по имени Пьер предается раздумьям подле угрожающего камня, подле громадного камня, если можно так выразиться, бездны веса, скалы земли. Башляр обыгрывает имя мелвилловского героя, по-французски означающее «камень». Мелвилл пишет: «Он часто думал, что нет такого могильного камня, который он мог бы предпочесть для себя этому внушительному надгробному памятнику. Когда листья тихо колыхались вокруг, казалось, из-под него доносятся жалобные и скорбные стоны какого-то нежного подростка допотопных времен». Весь воображаемый Египет ассоциируется у Мелвилла с этой одинокой глыбой, затерянной в полях Запада. Это громадное воображаемое надгробие навевает ему мысли о гамлетизме древнего мира. Вот так в мире утесов, у которых нет истории, он обретает некий естественный Египет, пирамиду, где он хочет найти лабиринт и склеп. После этого следуют страницы, на которых испытание храбрости связано именно с вызовом, бросаемым всеподавляющей мощи чудовищного утеса, с вызовом образу смерти. Герой скользит по узкому пространству между землей и нависшей скалой. «Если, когда я пожертвую собой во имя долга, моя собственная мать вновь принесет меня в жертву, если сам долг всего лишь пугало, если человеку все дозволено, и он остается безнаказанным, то обрушься на меня, о немая массивность. Ты ждала столько лет, так не жди же, коль пришла пора. Кого же хочешь ты раздавить, как не того, кто лежит здесь и взывает к тебе?» Четвертое. Впрочем, человеческий символизм некоторых легенд подчас столь ясен, что мы весьма легко перестаем интересоваться образным материалом, используемым в этих легендах. Литература мышления несправедливо относится к литературе образов. Она интерпретирует человеческий характер, она перестает активно участвовать в жизни образов. Так булыжник Сизифа становится попросту словом для обозначения слепого рока, постигшего человека, который уже не видит своего врага, рока, делегированного орудию наказания, наказывающим человеком. Этот номинализм, это чересчур стремительно рационализирующаяся интерпретация, стирает один поистине реальный нюанс. Как бы там ни было, Сизиф, упершийся в свой булыжник, представляет собой образ реальной борьбы против реального объекта. Отчего бы не допустить всего лишь символическую форму и не попытаться пережить ее динамизм? Так ведь дело в том, что не возникнет особого интереса. Мы не будем переживать, мы уже не переживаем камень. Сколько гуляющих проходит мимо каменоломен, не заглядывая в них? Как же тогда прохожим понять угрозу камня и мужество человека контрфорса? И наоборот, если мы вспомним об анеризме труда, все оживет. Тогда миф о Сизифе предстанет как кошмар каменолома. Классическая мифология, отягощенная эвгемеризмом, рассказывает о разнообразных человеческих интригах, повлекших за собой осуждение Сизифа. Но, как говорит Альбер Камю в прекрасной книге «Миф о Сизифе», нам неизвестны подробности пребывания Сизифа в преисподней. От адского труда, что Камю превосходно описывает, отведя этому полстраницы, он отвращается, чтобы в духе интеллектуала выражать суждение о бесполезности работы, чтобы убедить в ее абсурдности самого себя. Тем не менее, как говорил один бергсонианец, хотя этот труд и может оказаться абсурдным, но где мы найдем примету этой абсурдности в его процессе? О моменте усилия Камю выражается загадочным образом. Его изможденное лицо едва отличимо от камня. Я бы сказал совершенно противоположное. Булыжник, принимающий на себя столь изумительные усилия человека, уже сам человек. И я вижу, как они друг другу противостоят. Булыжник эксплицирует человеческое усилие. Он служит прекрасным объектным дополнением к бицепсу, осознающему собственную мощь. И на вершине холма, когда по случайности адский камень вновь скатывается, проявляя какую высочайшую сноровку, Сизиф отпрыгивает в сторону, чтобы не оказаться раздавленным. В общем и целом, Сизифова казнь представляет собой немного затянувшийся футбольный матч, а любой вид спорта, если за ним наблюдает пессимист, может быть обозначен как фигура абсурда. «Сизифа следует представлять себе счастливым», говорит Камю в заключении своей книги. «Чтобы это было так, не следует придавать чрезмерного значения вечерним случайностям, когда из-за неловкости и усталости булыжник, с громадным трудом поднятый на вершину, скатывается в бездны. Завтра для всех встанет солнце, и все вновь будут жить и работать. В порядке динамического воображения все хорошо, что хорошо начинается». Пятое. Вдобавок, неприступность скалы сама по себе представляет угрозу. Поскольку одной из целей наших книг о воображении является выделение некоторых тем, так сказать, непосредственной мифологии, мифологии, несомненно, очень слабой по сравнению с мифологией, обработанной традициями целого народа и приумноженной в его грезах, мы, не колеблясь, назовем легендами самые сокровенные и личные грезы. Нам представляется, что с этой точки зрения истинной материей сфинкса служит утес. Разумеется, у нас нет притязаний внести хотя бы малейший вклад в ученую мифологию столь косвенным путем. Но на самом уровне литературного воображения нас поражает частое сопоставление образов скалы и сфинкса. Разве это не доказательство того, что между образами древней культуры и образами праздного созерцания наличествует некая взаимность? Наши грезы, бредущие по пустынному пути в таинственных полях, естественно, встречаются с разнообразными человеческими тайнами. Так, например, в Библии человечества Мишле пишет, как будто на прогулке, и сам камень, воздвигшийся на пути, предлагает вам загадку сфинкса. Пьер Лотти в каменистой Аравии встречается с такими природными сфинксами. Пустыня 9. На мрачных перекрестках этих ущелий едва заметные головы слонов или сфинксов, словно караулищие эти нагромождения форм, выглядят так, будто созерцают и поддерживают заунывный пейзаж. Сам Лотти подчеркивает это поддержание уныния, эту энигматическую грусть ландшафта, охраняемого каменными чудовищами. В свою очередь, разве Виктор Гюго не думает о сфинксе, когда в стихотворении «Сатир» пишет: «Скалы эти лица дожидаются раскрытия великого секрета, немые и с вытянутой шеей». Разве не лоб сфинкса вспоминает Гюго в этой строке? Утесы задумчиво нахмурили брови. Этот образ лба утеса – образ непонятный, если в памяти не работает мысль о сфинксе, часто повторяется в творчестве Виктора Гюго. В далеко не полном репертуаре Эдмона Юге насчитывается десяток томов примеров. Этот образ служит объективным примером настоящего комплекса задумчивого лба, выделенного Шарлем Бодуэном в его психоанализе творчества Метра. Необычная инверсия образа, связывающего задумчивый лоб со скалой, ощущается в одном из размышлений Таро. Начинается оно издалека. Таро пытается найти зачастую легендарный смысл глубины прудов. Не всегда обязательно, чтобы вода была глубокой. Если берег гористый, если пики и утесы на нем глядятся в воду, то этого достаточно для грезы о глубине. Грязовидец не может грезить перед неглубоким зеркалом. И Таро добавляет: Это око Земли, и, заглянув в него, мы измеряем глубину собственной души. Прибрежные деревья — ресницы, опустившие этот глаз. А лесистые холмы и утесы вокруг него — это насупленные брови. В нашей книге «Земля и грезы о покое» у нас будут другие удобные возможности продемонстрировать изоморфизм образов глубины. Между склонившимся над водами утесом и нависшими над глазами бровями функционирует эта изоморфность. Возвышаясь над прудом, скала выдалбливает бездну под водой. Географы найдут иные объяснения, но они простят философу Грязовицу то, что он ищет в мире всевозможные образы глубинной рефлексии. Иногда образ бывает более скрытым, и тогда продолжительность наших грез увеличивается. Тогда начинает казаться, будто вопрос сфинкса не такой уж нечеловеческий, и что, подобно снисходительному экзаменатору, он чуть ли не подсказывает разгадку своей загадки в полупризнании. Если когда-нибудь ты увидишь, что камень тебе улыбается, заговоришь ли ты с ним? Так все психологические тонкости, в конце концов, находят выражение в бесчувственных утесах. Человеческая легенда обретает свои иллюстрации в неодушевленной природе, как если бы на камне могли запечатлеваться надписи природы. В таком случае поэт мог бы считаться самым первым из палеографов, а материя стала бы вместилищем сокровенных легенд. Шестое. Возможно, враждебные функции литературного утеса станут понятнее, если мы перечтем главу, посвященную Резкиным средневековому пейзажу в книге «Современные художники». Первая работа Резкина, 1843-1860. Можно было бы надеяться, что в этой главе мы найдем обзор избранных ландшафтов. Но представляется, что ссылки на живопись в ней не столь многочисленны, как ссылки на литературу. На указанных страницах речь идет именно о мире Данте, о Дантовых горах, о Дантовом утесе. Якуций реализм Резкина весьма скоро убеждается: ад — это какая-то пустынная местность в Апеннинах. Данте воображает, что утесы там тусклого, пепельно-серого цвета, с большим или меньшим количеством коричневых пятен железной охры. А ведь это и есть цвет апеннинского известняка. Его серый оттенок особенно холоден и неприятен. На взгляд Резкина этого достаточно, чтобы образовать ад. Что касается субстанции Дантова утеса, Резкин характеризует ее лаконично. Она крошится в дребезги под ударами молота, к тому же седьмой круг, отведенный для буйных, это круг раздробленных камней. Песнь 11.2. И Резкин, описывая жалкий вид этих пропастей с каменными осыпями, делает вывод, что Данте проявил себя дрянным альпинистом. Во всех этих терцинах внимание Данте полностью концентрируется на свойствах доступности или неприступности. Он не употребляет иных эпитетов, кроме «крутой», «чудовищный», «изрезанный», «зловредный», «жестокий». Несомненно, столь холодные рационализации не в силах прояснить нам глубины мистики Данте, однако стремительностью своей обрисовки они указывают нам на литературный характер Дантова эпитета. В большинстве случаев, когда Дантов эпитет выскальзывает из-под пера другого писателя, он изображает мир утесов, мир камня. Дантов утес представляет собой первообраз. Мы шутим над громадным утесом, как и над всеми фигурами страха. Из поколения в поколение, от отца к малому ребенку, страх служит примером диалектики эмоций. Вместо того, чтобы читать Данте, можно открыть книгу «Рабле» и посмеяться над несметными скалами, несущими на себе следы Гаргантюа. Чтобы увидеть в действии эту объективность безмерного, эту проекцию простых, но чудовищных предметов, достаточно перелистать книгу Поля Сибио «Гаргантюа в народных традициях». Сибио Поль, 1846-1918. Французский художник, маринист и фольклорист. Тут мы увидим утварь и мебель, одежду и туфли великана. Надо ли напоминать, что Гаргантюа гораздо древнее Рабле, что он как бы природный великан, создаваемый народным воображением по малейшему поводу? Вот так утес естественным образом открывает тему увеличения размеров. Седьмое. Утес еще и очень большой моралист. Например, утес – один из учителей храбрости. Многократно повторяли, что космический динамизм Виктора Гюго обнаруживает свои импульсы в созерцании океана. А наиболее выразительным динамическим образом здесь является борьба между морем и скалой. Как утверждает Берре, с прибрежной террасы Виктор Гюго мог наблюдать разнообразные битвы волн с чудовищными утесами. В ту пору, как писал Мишле, Виктор Гюго обладал упругой силой, силой человека, часами гуляющего по ветру и принимающего две морские ванны в день. Но эта реальная динамическая жизнь, динамизированная в комплексе, который мы назвали комплексом Суинберна, подчеркивается различными потенциями воображения визионера. Суинберн, Чарльз Элджернон, 1837-1909, английский поэт и критик, считается самым виртуозным мастером стихотворного размера во всей английской поэзии. Для Гюго видеть значит уже действовать. Он видит, как вон там начинается бой с бурунами. А кто его провоцирует? Рассудок отвечает, конечно же, океан. Но воображающее существо, наоборот, ощущает, что провокация исходит от чудовищной скалы, ибо оно отождествляет себя с непобедимым утесом. Так что утесу присуща храбрость. Стало быть, он борец. Скалы, еще лоснившиеся от влаги после вчерашней бури, походили на бойцов, взмокших от пота. Одно стихотворение Андре Спира следует той же динамике. «Утесы, смеясь, плюют в тебя пеной». Спир Андре, 1868-1966, французский писатель. Будучи воинствующим сионистом, пропагандировал во Франции новую еврейскую литературу. Написал несколько сборников «Верлибра» от «Современного города» 1903 до «Еврейских поэм» 1959. Как лучше осуществить сущностную трансмутацию сил, представляющую собой основополагающий закон динамического воображения, воображение динамизирующего. Нависший над бескрайним морем утес – существо мужественное. И как же ветру среди грозных скал не завывать душераздирающим голосом? Проход среди скал – это не просто узенькая тропинка. Она еще и сотрясается рыданиями земли, который русский писатель Белый слышал в лесах и горах своего детства. Вон бегущие ветры в ветвях разрешаются в свисте под черным ревом утесов. Вон гортанный фагот между утесами, углубляет ущелье под четкими чистыми гранями серых громад. Из романа «Котик Летаев» это не описание гор, где прошло детство писателя, а, скорее всего, чисто литературный пейзаж, навеянный произведением Ницше, так говорил Заратустра, и божественной комедией Данте. Такие пейзажи часто встречаются в стихах Белого. Черный рев выдалбливает бездну в пейзаже, динамизированном твердыми камнями, скальным базальтом или гранитом. Утес кричит. Люди не столь мужественные, более философичные писатели находят образы поспокойнее. В своем опыте о природе Эмерсон невзначай говорит, как если бы речь шла о совершенно естественном образе. Кто может знать, какие уроки стойкости преподал рыбаку утес, в который бьется волна? Эссе Эмерсона «Природа», написанное в 1836 году, стало манифестом трансценденталистского движения. В 1844 году оно вошло во вторую часть опытов. Разве это не доказывает, что для того, чтобы отважно проводить жизнь в повседневных трудах, человеку необходима подлинно космическая мораль, мораль, выражаемая в величественных картинах природы? Для любой борьбы одновременно необходимы и объект, и декор. Один образ из святого Франциска Сальского послужит для нас новым свидетельством, где содержится сразу и иллюстрация этой фигуративной морали и, например, динамического воображения. Что до святой Елизаветы Венгерской, та предавалась играм и обреталась на ассамблеях пустого времяпрепровождения без пользы для своего благочестия, каковое было укоренено в недрах ее души. Подобно тому, как утесы, окружающие озеро Риет, растут от того, что об них бьются волны, так и ее благочестие возрастало среди пышности и сует, к коим ее предуготовило ее положение. Франциск Сальский, святой, 1567-1622, епископ Женевский, знаменитый деятель контрреформации, ярый враг кальвинизма, канонизирован в 1665 году. Основные произведения: «Руководство к блаженной жизни» 1609, «Трактат о любви Господней» 1616 и «Духовные беседы», опубликованный 1629 год. Елизавета Венгерская, святая, 1207-1231, дочь короля Андраша II, супруга Людвига IV, ландграфа Тюрингского, овдовев, основала в Марбурге больницу, вступила во францисканский орден, канонизирована в 1235 году. Вот так, подобно тому, как сердце крепнет в борьбе со страстями, как осиливая беды, человек делается величественнее, скала, о которую бьется прибой, глубже укореняется в почве и выше вздымается в небеса. Мы улавливаем новое переворачивание образов. На этот раз ощущает и воображает мораль, проецирует образы тоже мораль. И образы столь глубинно согласуются с убеждениями грязовица, что начинает казаться, будто при каждом шквале утесы, о которые бьются волны, принимаются расти. Разумеется, современный читатель придает совсем немного значения картинкам такого рода, но ведь самим своим презрением он соскальзывает к теряющей ориентиры литературной критики, критики, которая не воспринимает воображение других эпох, а из-за этого он утрачивает литературные радости. И не надо удивляться, что рационализирующее чтение, чтение, не ощущающее образов, приводит к недооценке литературного воображения. Восьмое. Чтобы воссоздать все уроки стабильности, которые усвоил Гёте при созерцании утесов, потребовалось бы много страниц. Вне зависимости от конфликта между его нептунизмом и вулканизмом, некоторых из его современников в его космических видениях мы ощущаем чувство первозданных скал в действии. Хорошее изложение этого мы обнаружим в книге Йозефа Дюрлера «Значение горного дела у Гёте и в немецком романтизме». К граниту, к первозданным скалам Гёте испытывал страстное влечение. Гранит означает для него глубочайшее и высочайшее. На горе Брокен с помощью первой интуиции он познает основополагающую горную породу. Тот самый Огештайн – новый пример урфономенон профеноменов, столь важных для гётовской теории природы. Восседая на высокой голой вершине, он любил говорить себе: «Здесь ты покоишься непосредственно на основании, досягающем глубочайших областей Земли. В этот миг глубинные силы Земли воздействуют на меня одновременно с флюидами небосвода». Именно здесь он ощущает прочность первоначал собственного существа. Напряженность гигантского размаха грез Гёте чувствуется в следующей строке: «Вверху духи, а внизу камень». В другом месте Гёте пишет: «Утесы, чья мощь возвышает мою душу и наделяет ее крепостью». Кажется, будто гранитный утес не только становится пьедесталом для его возвеличенного существа, но еще и придает этому существу собственную сокровенную крепость. Принадлежать не почве, а скале – вот грандиозная греза, бесчисленные следы которой мы находим в литературе. Сколько произведений говорят о славе, врезанных в утес замков, и называют благородными тех, кто живет среди камней. Клеменс Брентано тоже причастен гордыне гранита. «Ты презираешь вечные законы, общество, о, програнит. Затем ты бронишь ядро земли, которое рвется к свету в горах». С точки зрения Гегеля, гранит – это ядро гор. Это принцип сгущения par excellence. Металлы являются менее сгущенными, чем гранит. Гранит – наиболее важный элемент, фундаментальная субстанция, с которой сочетаются прочие формации. Это пристрастное отношение к определенной субстанции, и это немотивированное суждение в достаточной степени доказывают, что мы повинуемся образом. Гранит утверждает постоянство своей сущности в самой своей зернистости. Он бросает вызов любому проникновению внутрь, любому царапанию и износу. И тогда возникает целый класс грез, играющих большую роль в воспитании воли. Грезить о граните, подобно Гёте, означает не только воздвигать собственную неколебимую суть, но и пытаться сохранить глубинную нечувствительность ко всем ударам и оскорблениям. Вялая душа вряд ли может воображать твердую материю. А вот если образ будет искренне пробуждать воображение, это повлечет за собой глубинную сопричастность всего существа. Об этом нет необходимости много говорить. Любой великий образ представляет собой модель. Воздействие моделирующего образа ощущается в определенной краткости выражения. В одной единственной строке поэт может дать нам почувствовать благородство твердой материи. «Некоторые слова, что нежно любит рука, гранит», пишет Янетта «Дилетант Тардив», своей тетради. Разве не примечательно, что слова, обозначающие скальные породы, сами являются твердыми? Вот одна единственная фраза, где Бюфон перечисляет первозданные породы. К ним следует отнести неприкрытые землей камни, кварц, яшму, полевой шпат, шерл, слюду, песчаник, порфир, гранит. В своей речи человек хочет сохранить опыт рук. С этими словами на устах мы простим хорошего геолога Вернера, который без колебаний утверждал, будто названия минералов – первичные языковые корни. Утесы учат нас языку твердости.